Глава 45. От двух дюн, где осталась Самара, до Белого дома, к которому ему нужно было попасть, расстояние 6 километров, не больше. Но, учитывая то, что он рассчитывал подойти к дому с запада, так, чтобы у даргов, охраняющих дом, и мыслей насчет какой-либо опасности не было, то расстояние сразу увеличивалось на пару километров. В общем, за час он прошел около половины пути. Луна уже вползла на небо, тени стали резкие, контрастные. У него чуть сердце не остановилось. Из черной тени камня, мимо которого он собирался пройти, вдруг выросла другая тень, быстрая и огромная. Инженер едва не нажал на спусковой крючок, но за мгновение до этого понял. Он напугал стаю мотыльков-трупоедов. Горохов, переведя дух, убрал обрез и включил фонарик. Под камнем лежала здоровенная скалопендра, которой мотыльки уже лакомились. Мотыльки убить многоножку не могли. А кто мог? Дарги? Нет, скалопендра свежая, а выстрелов он не слышал. Большой варан с крепкой шкурой? Запросто. Но варан от своей добычи не отойдет, пока всю ее не сожрет. Да и следов на песке нигде нет. Шершни. Только они. Хотел постоять немного, отдохнуть, но какой теперь тут отдых? Инженер поспешил уйти с этого места, снова меняя свое направление. Вскоре в просвете между барханами он увидел далекий свет, который уже не могла приглушить своим светом луна. Он шел с юго-востока. Горохов достал оптику, влез на бархан и присмотрелся. Так и есть, это то, что ему нужно. Светлое пятно — это большой белый дом с мачтами ветротурбин и поблескивающими в лунном свете солнечными панелями. Расстояние — пара километров. Но, учитывая, что ему придется подходить к нему не по прямой — 3. Ему оставалось пройти еще пару километров, и операцию можно было начинать. Признаться, дорога далась ему очень непросто. Инженер давно так не выматывался, но он был уверен, что это все от жары, и что он в хорошей форме. Он нашел небольшой камень у огромной поляны кактусов. Свалив под ним свою ношу, Горохов, распугав целое семейство ящериц, взобрался на камень и снова стал разглядывать в оптику теперь уже отлично различимый дом. Да, теперь Горохов не сомневался. Он в исходной точке. Он спустился вниз и взял в руки рацию, нажал кнопку передачи. «База, — говорит странник, — как слышишь, прием?» «Слышу отлично. Ну что ты так долго?» Донеслось из рации уже через пару секунд. «Прием!» Ответ пришел очень быстро. «Она что, сидела с рацией в руках, что ли?» Говорила Самара с упреком. Казачка, наверное, волновалась, но это ее не оправдывало. «Он ей, конечно, еще выскажет за эти вольности. Никто, даже если он перехватит их разговор, не должен ничего понять. Слова, дающие хоть какой-то намек на хоть на что-либо, должны быть исключены из употребления. Долго, недолго, откуда и куда, что и как и сколько, имена, координаты, топонимы — все это произносить в эфире нельзя. Но на самом деле он должен был ей все это объяснить, а не удовлетвориться тем, что казачка знает рацию и имеет навык работы с ней. «Я на месте, можешь начинать, но не спеши, заходи с запада». «Но близко не подходи. Держи ту же дистанцию, что и в прошлый раз. Прием». «Поняла. Начинаю. Конец связи». Вокруг много саранчи, гекконы тявкают. Дровы кричат дали. Кажется, степь наполнена звуками. Но среди этих привычных им звуков дарги сразу узнают звук моторчиков. Дроны — это то, что эти дикари ненавидят больше всего. Только дроны с камерами позволяли людям эффективно уничтожать даргов в их естественной среде обитания. Так что, если твари, сидящие у входа в дом, опытные, они, услышав ненавистный им звук, переполошатся. А это было как раз то, чего Горохов пытался избежать. Он хотел все сделать тихо. У него было несколько минут, пока дрон доберется до нужной точки. И это время инженер собирался использовать с толком. Он сполз с камня, включил фонарик и осмотрел ноги. Искал клещей, обувь, обмотки. Не нашел. Очень хотелось сесть на песок. Но в этих местах, тем более рядом с кактусовым полем, этого делать было нельзя. Тут клещей должно было быть столько же, сколько и кактусов. Вот теперь время. Он достал ту самую трубку и прикрутил ее к стволу пистолета. Это очень простая и в то же время эффективная вещица. Пламя и звукопоглотитель. Он уже поработал с подобным приспособлением на стенде. Инженер был человеком не очень эмоциональным, но пистолет с глушителем посчитал гениальным изобретением древних. Не то чтобы он был каким-то фанатиком разнообразного оружия. К оружию он относился с пониманием и уважением, но это оружие его не оставило равнодушным. Хлопок выстрела, произведенный через глушитель, был в несколько раз тише обычного выстрела. Казалось, что механизм оружия производит шума больше, чем сам выстрел. А еще трубка гасила пламя. В общем, это было очень и очень страшное оружие ближнего боя, позволявшее его обладателю максимально эффективно использовать внезапность и чувствовать себя в относительной безопасности в первые, самые важные секунды огневого контакта. «Я на месте. Прием!» Он был рад слышать голос этой женщины. Даже такое ее участие значительно облегчало выполнение задачи. «Обойди объект. Близко к нему не приближайся. Прием!» Горохов не зря рисковал, посвящая Самару в это опасное дело. Не зря тащил ее с собой через реку и опасные пески. Не прошло и минуты, как она снова вышла на связь. «Дарги!» Глупая, орет на весь эфир. Он морщился и надеялся на то, что сейчас в округе ни у кого нет рации, настроенной на их волну. «Их не двое!» — продолжает казачка. «Прием!» Но делать уже нечего. Теперь прямо в эфире переучивать ее он, конечно, не собирался. Теперь он хотел побыстрее закончить эфир. «Сколько и где они?» «Прием». «Трое сидят перед входом». «Трое. Днем там было два урода. Усиление на ночь. Или еще один охотился, когда мы осматривали дом первый раз. И еще двое чуть дальше на дороге, 100 метров от дома к реке. Жрут что-то». «Прием». «Пятеро. Это слишком много». Горохов задумывается. Тут одной внезапностью дело уже не решить. «Ты меня слышишь? Прием!» — доносится из рации. «Слышу!» — отвечает инженер. Молчит пару секунд, обдумывая ситуацию, а потом принимает решение. «Тихонечко обойди дом и посмотри, нет ли даргов у южной двери. Прием!» «Поняла, прием!» Потянулись напряженные минуты. Инженер, честно говоря, не знает, что делать. Он не ожидал, что сегодня тут будет 5 даргов. Очень хочется присесть, но вместо этого он снова зажигает фонарик и снова осматривает ноги. И находит клеща. Он еще не потушил огонек зажигалки, поджаривший опасное насекомое. Как рация снова зашипела. «С южной стороны дома никого нет. Прием». Горохов был рад слышать ее голос. И рад был услышать, что к дому можно подойти с юга. «Принято», — ответил он. «Они тебя не заметили?» «Нет, я ближе 300 метров не подходила. Саранчи кругом туча, она шуршит так, что я микрофон убавила. Уроды жрут, сидят, лежат, отдыхают, не чешутся. Прием. Отведи коптер подальше. Конец связи». Инженер задумался. 5 даргов. «Тут и пытаться не стоит. Эффект внезапности, бесшумная и точная стрельба». Огневой контакт на малой дистанции, который, конечно, лишит даргов всех их физических преимуществ. Но 5 штук, да еще разбросанных по площади, слишком высок риск. 5. Это если в доме никого больше нет. А если есть? А если там есть связь с Полазной? Нет, все слишком опасно. Опасно. Ему уже было ясно, что первоначальный план сейчас неосуществим. Но у него уже созревала новая идея. Да, это могло сработать. Он взвалил на себя рюкзак и поднялся на ближайший бархан, снова поднес глазу оптику. В лунном свете и в свете фонарей дом был прекрасно виден. 1000 метров, не больше. Горохов спрятал оптику, взял в руки пистолет и пошел на восток, к дому. У этих человекообразных существ нюх не хуже, чем у варана. А он весь облит инсектицидом, который любой дарк учуял бы 100 метров. Ветер с востока. Он правильно выбрал направление, подходя к объекту. Шум ночной степной жизни, удачный ветер были ему на руку. Дарги его не услышат, не учуют и не должны увидеть. Они сидели на свету, а он шел к ним из темноты пустыни. Но все равно ему нужно было быть очень осторожным. 1000 метров. Но это была самая сложная 1000 метров в его сегодняшнем путешествии. Инженер проходил пару десятков метров, останавливался, прислушивался, еще раз оглядывался и снова шел. Он взял правее, чтобы выйти к южной стене дома. И через 20 минут был в 200 метрах от цели. Тут он скинул флягу с водой, отдышался. После нашел большой куст колючки. Выбирал тот, где белые ветки самые густые. Колючка крепкая, рубится плохо. Еще и рубить ей нужно тихо. Но дело сделано. Чуть подровняв куст до нужной кондиции, он снова пускается в путь. И теперь он тащит куст за собой по песку. Колючка должна замести, вернее, немного заровнять следы. Нет, конечно, она не может сразу убрать глубокие человеческие следы с песка. Но она их разравнивает. И уже через пару часов легкий ветерок их скроет. В темноте их будет не разглядеть, а к утру следы заметет, словно их и не было. Прошел еще 100 метров. Тут остановился. Переложил из рюкзака гранаты в карман. На случай, если придется вдруг рюкзак бросить, полз на бархан. Через оптику он видел даргов прекрасно. Они сидели под фонарями. Роскошные цели. Двое сидели на песке нос к носу. Винтовки отложены, сидят, ковыряются друг у друга в волосах. Третий вернулся откуда-то, положил винтовку на склон бархана, сел с ними рядом. Прекрасно сидят. Если подойти на бросок гранаты, лучше и быть не может. Он прячет прицел, берет свой куст колючки и еще больше уходит к югу. Там с южной стороны дома фонарей нет. Там везде, на всех возвышенностях разбросаны панели. Высятся мачты ветротурбин. Это ему и нужно, тут легко прятаться. Он, пригибаясь, подходит к дому, становится на колено возле большой солнечной панели. Ветер. Как хорошо, что сегодня такой хороший ветерок. Выручает. Мало того, что он относит все запахи от даргов, так он еще крутит турбины, а они хоть и не громко, но гудят, добавляя шума и вибрации в ночной гул, оживший до рассвета степи. Да, отличное место. Если что-то случится, то и врага отсюда будет хорошо видно из тени к свету. И отходить отсюда будет удобно. Тут он сбрасывает на землю рюкзак, достает оттуда все необходимое. Первым делом 2 противопехотные мины. Они пригодятся. Из специального кармана достает саперную лопатку, потом фомку, термитные шашки. Нужно все делать тихо. И пистолет должен быть все время под рукой. Ведь он не знает, делают ли дарги обход объекта. Это, конечно, вряд ли, но нужно быть начеку. Он подходит к углу дома, заглядывает, смотрит. Все тихо. Горохов делает пару шагов вдоль западной стены и приседает. Дарги за следующим углом. До них 50 метров. 2 удара лопаты, лунка готова. Инженер активизирует взрыватель. Разводит усики мины в разные стороны, присыпает мину землей. Это хорошая мина, чувствительная, но снимать ее будет непросто. Он маскирует место. Все, теперь даже Дарк не учувствует тут опасности. Но этого мало. Нужно еще и за собой следы замести. Он с помощью рук и своего куста колючки разравнивает песок. И только после этого уходит в темноту за угол. Горохов идет к другому углу дома, к восточной стене. И, убедившись, что его никто не видит, ставит за углом 2-ю мину. Вот. Так ему будет спокойнее. Теперь за свои фланги ему волноваться не нужно. Теперь дверь. Инженер останавливается в метре от двери, достает фонарик. Даже через камеру коптера было видно, что дверь мощная. Железо 4, не меньше. Замок большой, тяжелый. Но что-то в этой двери ему кажется странным. Что? А то, что у охраняемого здания с одной стороны камеры, освещение, охрана, а с другой стороны темень и навесной замок. И тут до него доходит. Черт! Здесь, наверное, тоже есть камеры, но они скрытые. Остается надеяться, что в доме нет человеческой охраны. А еще он думает о том, что одежда степняков, которую принесла ему Самара, очень его выручает. Вся южная стена занесена песком, как и дверь. Эта неухоженность кажется ему нарочитой. На той стороне сдувают пылинки с разбитой дороги, а тут песок совсем не убирают. Он аккуратно подходит к двери, присаживается и медленно, слой за слоем, начинает снимать песок рукой. Может, это предосторожность лишняя. Может, он просто теряет время, но рисковать своей жизнью он не хочет.